Женщина в кресле резко прерывает меня. Они давно расстались. В ее коротком восклицании можно уловить много нюансов. Упрек, оскорбленное достоинство, протест. На коленях у нее сумочка, которую она крепко держит обеими руками. Я спокоен. Я успел просчитать в уме ситуацию и ее возможные последствия. Очень может быть, что супруга высокопоставленного деятеля областного масштаба считает, что для нее и ее близких закон не писан. Я вспоминаю, что в разговоре со мной Петронелла тоже прозрачно намекала на какие-то грозящие мне неприятности. Но, по крайней мере, теперь я знаю, куда она вчера исчезла на целую ночь. Кинулась к мамочке просить у нее заступничества от беззакония. «Да, они расстались», — отвечаю я. «Это верно. Но на месте происшествия найдена коробка со шприцем. А у Петронеллы Ставру, по ее собственным словам, исчез несколько дней назад из сумки шприц вместе с коробкой». «Неправда», — прерывает меня госпожа Ставру, ударяя ладонью по своей сумочке. «Генерал лишь на короткий миг пылых. Мы знаем за ним эту привычку сдерживать свое раздражение. Я продолжаю, как ни в чем не бывало. Вчера вечером я пригласил ее к нам, чтобы удостовериться, принадлежит ли ей шприц, обнаруженный в квартире Кристиана Лукача. Но она пренебрегла нашим приглашением. Я ей запретила это делать, признается госпожа Ставру с какой-то даже гордостью, будто она спасла дочь, бог знает от какой опасности. Мой муж юрист по образованию, и когда я ему обо всем рассказала... Да, такая же словом в карман не полезет. В разговор вступает генерал, госпожа Ставру. Кое-где законы еще нарушаются, товарищ генерал. Не дает она ему и рта раскрыть. Вы должны понять мое возмущение. На каждом шагу, это и мой муж говорит, сталкиваешься со злоупотреблениями. Это хорошо, что девочка догадалась позвонить мне, и я послала за ней машину. Мне ничего не остается, как молча слушать ее. Из ее слов получается, что не один я присягнул свято оберегать и защищать государственные законы, но и она тоже. Мне стоит немалых усилий сохранять спокойствие и не вступать с ней в полемику. Генерал обращается ко мне, и по его тону я понимаю, что и ему не доставляет особого удовольствия беседа с госпожой Ставру. «Товарищ капитан, как прошла ваша беседа с дочерью госпожи Ставру?» «Самым нормальным образом», — отвечаю я. Мать Петронеллы вновь бросается в бой. «Это вы называете нормальным?» «Да я...» — генерал обрывает ее на полуслове сдержанным укором, госпожа Ставру. На этот раз он, видимо, твердо решил не дать ей возможности навязать нам свой стиль разговора. Собственно говоря, что нужно этой провинциальной даме, которая гордо поводит головой из стороны в сторону, словно раскланиваясь перед восхищенными свидетелями ее боевой напористости? «Госпожа Ставру, сообщает мне, генерал пришла с жалобой на вас». «Жалобой?» «Теряюсь я». «Госпожа Ставру, продолжает генерал, именно для этого и пришла ко мне. В ее жалобе говорится, что вы...» Генерал заглядывает в лежащий перед ним на столе машинописный текст, «что вы не только ворвались без законного основания в квартиру ее дочери, но и пытались...» — понижает он голос, будто ему неловко даже произнести это вслух. «Сделали попытку покушения на ее честь». «Я не робкого десятка. Не так-то просто заставить меня потерять присутствие духа. Сам генерал не раз и не два хвалил меня именно за то, что я не терялся в самых сложных обстоятельствах, но на этот раз я совершенно смешался. Я чувствую себя как боксер в нокауте, ожидающий, чтобы арбитр, досчитав до восьми, позволил ему продолжить бой. Ни разу за всю мою работу в угрозыске я не попадал в такое нелепое и смешное положение». Как на это ответить? Как держаться? Как защитить себя? Ну вот, рефери досчитал до восьми, и мне надо подняться с пола и продолжать бой. «Товарищ генерал, в управлении, которым вы руководите, я работаю вот уже 7 с лишним лет, вы меня хорошо знаете. Я в состоянии защитить себя от обвинений, но не считаю нужным это делать. Это унизило бы мое профессиональное и гражданское достоинство. Разрешите мне уйти? Поднимаю все со стула.